ноги. Отправляется пассажирский поезд. В одном из вагонов второго класса для курящих, окутанные вагонными сумерками, дремлют человек 5 пассажиров. Они только что закусили и теперь, прикурнув к спинкам диванов, стараются уснуть. Тишина. Отворяется дверь, и в вагон входит высокая полкообразная фигура в рыжей шляпе и в щегольском пальто, сильно напоминающем опереточных и жюльверновских корреспондентов. Фигура останавливается посреди вагона, садит и долго щурит глаза на диван. Нет, и это не тот. Черт знает, что такое. Это просто возмутительно. Нет, не тот. Иван Алексеевич? Иван Алексеевич? Какими судьбами? Это вы? И Петр Петрович! Сколько зим, сколько лет. А, я и не знал, что вы в этом поезде едете. Как же, еду. Как живы, здоровы, а? Ничего себе, только вот, батенька, вагон свой потерял, и никак теперь его не найду. Эдакая я идиотина, пороть меня некому. Не курицын ли сын? Бывают же такие случаи. Вышел я после второго звонка коньяку выпить. Выпил, конечно. Ну, думаю, так как станции следующие еще далеко, то не выпить ли мне вторую рюмку? Пока я думал и пил, тут третий звонок. Я как сумасшедший бегу и скакиваю в первый попавшийся вагон, а? Ну не идиотина ли я? Ну не курицы ли сын? Слушайте, а вы заметно в веселом настроении, Иван Алексеевич, а? Подсаживайтесь-ка, честь и место. Не-не-не-не, пойду свой вагон искать, прощайте. Ну да что вы, в потемках вы чего доброго с площадки свалитесь? Садитесь, а когда подъедем к станции, вы и найдете свой вагон. Ну, садитесь. Куда едете, Иван Алексеевич? Куда еду? Я в пространство. Такое у меня в голове столпотворение, что и сам не разберусь, куда я еду. Везет судьба, ну и еду, голубчик. Видели ли вы когда-нибудь счастливых дураков, а? Нет? Так вот, поглядите, перед вами счастливейший из смертных. Ну, ничего на моем лице не заметно? То есть заметно, что вы того это, чуточку? Должно быть, у меня теперь ужасно глупое лицо. Ах, жалко, зеркала нет. Поглядеть бы на свою мордализацию. Чувствую, батенька, что идиотом становлюсь, честное слово. А? Ну, можете себе представить, брачные путешествия совершаю. Ну, не курица ли сын? Вы? Разве вы женились? Сегодня, милейший, повенчался и прямо в поезд. Поздравляю, Иван Алексеевич. Ишь ты, то-то вы таким франтом разрядились. Да, а для полной иллюзии даже духами попрыскал. По уши ушел в суету, ни забот, ни мыслей, а одно только ощущение чего-то этакого, черт его знает, как его и назвать, благодушие, что ли. Отродясь еще, так великолепно себя не чувствовал, возмутительно счастлив. Да вы сами посудите. Пойду я сейчас в свой вагон. Там на диванчике около окошка сидит существо, которое, так сказать, всем своим существом предано вам. Эдакое блондиночка с носиком, с пальчиками, душечка моя. Ангел ты мой, пупырчик ты эдакой. Пупырчик? Филоксера души моей. Филоксера. А ножка? Господи, ножка ведь это не то, что наши ножищи, а что-то эдакое миниатюрное, волшебное, аллегорическое. Взял бы, да так бы и съел эту ножку. А, да вы-то ничего не понимаете. Ведь вы материалист. Сейчас у вас анализ, то да сё, сухие холостяки и больше ничего. Вот когда женитесь, то вспомните, где-то теперь скажете, Иван Алексеевич. Да, так вот я сейчас пойду в свой вагон, там уж меня с нетерпением ждут, предвкушают мое появление. Навстречу мне улыбка. Я подсаживаюсь. Эдак двумя пальчиками за подбородочек. Потом кладешь свою башку ей на плечико и обхватываешь рукой талию. Кругом, знаете ли, тишина, поэтический полумрак. Весь мир бы обнял в эти минуты. Петр Петрович, позвольте мне вас обнять. Сделайте одолжение. А для большего идиотства, или как там в романах говорят, для большей иллюзии пойдешь к буфету и апрокидонтом рюмочки 2-3. Тут уж в голове и в груди происходит, что и в сказках не вычитаешь. Человек я маленький, ничтожный, а кажется мне, что и границ у меня нет. Весь свет собой обхватываю. Петр Петрович, Петр Петрович, что? Позвольте мне вас обнять. А, пожалуйста, пожалуйста. Ну, обусить. Что? Главное, господа, поменьше думать. К черту все эти анализы. Хочется вы, ну и пей. И нечего там философствовать, вредно это или полезно. Все эти философии, психологии к черту. Ваш билеты, господа, предъявлять ваш билеты. Милый человек. Ваш билет, господа, предъявлять билет. Милый человек, как будете проходить через вагон номер 209, то найдите там даму в серой шляпе с белой птицей и скажите ей, что я здесь. Слушай, столько в этом поезде нет 209 номера. Здесь 219. Ну, 219, все равно. Так скажите этой даме, муж цел и невредим. Слушай, ваш билет, господа, предъявлять. Муж, дама, давно ли это муж? Пороть тебя некому, а ты муж, ах, ах, идиотина. Но она вчера еще была девочкой, козявочкой, просто не верится. Ах, в наше время даже как-то странно видеть счастливого человека. Скорее белого слона увидишь. Я? Кто виноват? Если вы не бываете счастливы, то сами виноваты, да? А вы как думаете? Человек есть сам творец своего собственного счастья. Захотите, и вы будете счастливы. Но ведь вы не хотите. Вы упрямо уклоняетесь от счастья. Вот тяна, каким образом? Очень просто. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Настал этот период. Ну и люби во все лопатки. А вы ведь не слушаетесь природы, все чего-то ждете. Далее в законе сказано, что нормальный индивидуй должен вступить в брак. Без брака счастья нет. Приспело время благоприятное. Ну и женитесь, и нечего конетелить. Но ведь вы не женитесь. Вы все чего-то ждете? Засим в Писании сказано, что вино веселит сердце человеческое. Если тебе хорошо и хочется, чтобы было еще лучше, то, стало быть, иди в буфет и выпей. Главное не мудрствовать, а жить по шаблону. Шаблон – великое дело. Так, вот вы говорите, что человек – творец своего счастья. А какой же к черту он творец? Если достаточно больного зуба или злой тещи, чтоб счастье его полетело вверх тормашкой. Все зависит от случая. случись с нами сейчас катастрофа, вот мы бы другой задели. Чепуха! Катастрофы бывают только раз в год. Никаких случаев я не боюсь, потому что нет предлога случиться этим случаем. Редкий случай. Да ну их к черту. И говорить даже о них не хочу. О, ну, мы, кажется, к полустанку подъезжаем. Да-да, подъезжаем. Вы теперь куда, Иван Алексеевич? В Москву или куда-нибудь южнее? Здравствуйте, как же это я, едучи на север, попаду куда-нибудь южнее? Да, но ведь Москва не на севере. Да, но ведь и мы-то сейчас едем в Петербург. В Москву мы едем? Помилосердствуйте. То есть как же это в Москву? Странно, вы куда билет взяли? В Петербург. В таком случае поздравляю, вы не на тот поезд попали. Как? Ну да-да, в Балагом вы не в тот поезд хотели. Вас, значит, угораздило после коньяку во встречный поезд попасть. Ах, я идиотина! Ах, я подлец! Чтоб меня черти съели! Что я теперь буду делать? Ну куда вы? Ведь в том поезде жена, она там одна ждет, томится. Ах, я шут горохлый, несчастный я человек. Что ж я буду делать, что? Ну, пустяки, Иван Алексеевич. Вы телеграфируйте вашей жене, а сами постарайтесь сесть по пути в курьерский поезд. Таким образом вы ее догоните. Курьерский поезд? А где же я денег возьму на курьерский поезд? Все мои деньги у жены. У жены. Филоксера. Козявочка. Пупырчатый, а?